И все перечеркнуто. Это оскорбление личности. Он, значит, попросил, чтобы защитили вот это оскорбление. Вот такое и началось. Поэтому, братья, вот одно, один срыв, одна капля дегтю, и все будет испорчено. Вы должны сохранять почтение к священнослужителю. Даже если он неправильно... Покажите на основании слова вот так и так и так строго говорите, но оскорблять ни в коем случае нельзя. Вот я просто на практике хочу сказать, к чему, какой исход диспут, если мы себя неправильно ведем. Ну, немножко сейчас коснемся деятельности Иоанна Дамаскина. Иоанн Дамаскин в это время был большой почитатель икон. Его отец был министром дамасского халифа Абдал-Мелеха. То есть вот мусульманин так его возвысил, что сделал его министром, хотя он был христианин и почитал иконы. Иоанн воспитан был пленным монахом и после смерти отца занял его место, тоже был почитаем. И опять какие неправильные действия. Лев III, узнав о том, что Иоанн Дамаскин почитатель икон, а он хочет убрать это иконопочитание, заставил одного из своих слуг изучить почерк Иоанна Дамаскина. Он изучил почерк Иоанна Дамаскина и заставил сфабриковать письмо, будто Иоанн Дамаскин написал письмо Льву Третьему, в котором говорит: «Я вам предам Дамаск». Вот было написано такое письмо, и Лев Третий посылает это письмо Абдал-Мелеху туда, в Дамаск. Иоанна Дамаскина арестовали. Но потом поняли, что он невинен, его отпустили. Но какие методы применялись неправильные, если даже бы утвердить истину? Понимаете, братья? И это нам история свидетельствует. Если даже мы ради того, чтобы выиграть какой-то диск, мы что-то применим, неправду какую-то, это никогда нам не поможет. Только правда, только правда. Вы помните, мы начали с чего? Есть метод единичной аргументации. Помните, мы говорили, да? И чтобы опрокинуть строение логическое противника, надо найти вот где звено одно неправильно построено. И в это звено бить, бить, оно разрушится. А если мы сами где-то что-то построим на неправде, то нас тоже логически просто мы будем опрокинуты. Только правда, только истина. И когда мы только по слову не отходим, нечем оперировать противником. Я помню, один суд интересный был. Я еще на Урале жил. Судили там, в Башкирии, в Рязани был Сергей Петрович, а там Сергей Терентьевич, а там Нил Терентьевич был, старец, 76 лет, судят его. Вышел он в валенках, вот такой согнутый, зал смотрит, ну какой он противник государства, выставляю, что вот все прочее. И вот что не задаст прокурор, а он Евангельку, а я тебе по Евангельке отвечу, раз и прочитает. И ничего не говорит, только раз и прочитает. И как? Нечем осудить. Евангелие разрешено, Библия разрешена. А он только по Евангелию читает. Люди смотрят все, и никак не осудят. Сделали, значит, перерыв. Прокурор отобрал Евангелие, почитал немножечко. И потом, значит, после перерыва начинает. Вот слушайте, люди, вот тут так написано в Евангелии. Вот 3 года хранилась вот эта смоковница, а потом, если не будет плода, она срубается. Вот, Нил Терентьевич, я вынужден срубить тебя, понимаешь? Ты не приносишь пользы нашему государству, ты понял или нет? Ничего я не понял. Ты сядь, прокурор, ты не знаешь Евангелия. Я сейчас поясню. Нет, ты сядь, я поясню. Знаете что, друзья, скажу? Бог прислал меня к вам проповедовать Евангелие. Он отобрал у меня Евангелие, да Бог его заставил проповедовать Евангелие. Но я вам поясню. Понимаете, какая сила? Вот если мы не отступаем ни туда, ни сюда, это победа. Пусть Бог вам это скажет. Ну, пожалуйста, 10 минут к перерыву и продолжим. Видите, даже этот иконопочитатель глубокий очень интересно написал. «Я почитаю не вещество, а Творца вещества, который сделался для меня вещественным, чтобы посредством вещества сделать мое спасение. Иконы поставляются для неученых». Вот тебе и раз. А ученым, значит, не надо. Если будете вот это приведете, скажете, а Иоанн Дамаскин, почитатель, и то, как правильно подходит. Для неученых. А ты ученый или не ученый? Не ученый. Ну вот, а будь ученым, тебе же Библия представляется. Вот кому нужны иконы. Значит, знающим Священное Писание они не нужны. Как дальше развивалось иконоборчество, мы дальше проследим. Я вам историю такую читаю. Ну, записать, наверное, не сможете, но послушайте. Значит, римский папа Григорий II, Лев III ему послал послание, чтобы тоже иконы убрать. Помните, да? Теперь, после Григория II римский папа стал Григорий III. Ревнуя об иконопоклонении, он стал угрожать Льву III отлучением от церкви. В 741 году почти одновременно умерли Лев III и римский папа Григорий III. Сын Льва III Константин V, пробыв на византийском престоле 34 года, продолжал вести борьбу с иконопочитателями. Он созвал в Константинополе собор всех византийских епископов. Римский папа отказался принять участие в соборе. Этот собор объявил все изображения, изготовленные в религиозных целях, языческими и идолопоклонническими. Вот, пожалуйста, что было в истории. Ну вот, у православных опять есть такой тезис. Значит, решение соборов не критиковать, а принимать как истинное. А вот этого собора они не примут, понимаете? Ну, это тут не сказано, в каком году. Он вступил в 741 году и 34 года царства. Значит, примерно в 770 году, примерно это было. Это собрал Константин V собор. И собор постановил все иконы, все изображения, изготовленные в религиозных целях, объявить языческими и идолопоклонническими. Тогда еще произошло одно событие. Монах Стефан пробился к императору на прием. И он показывает монету и говорит, чье изображение? Мое. Он бросил монету и стал топтать ногами. Император пришел в неистовство, приказал его казнить. Представляете? А он как бы доказал, ты уничтожаешь изображение, а ты этим оскорбляешь как бы первый образ, понимаете? Опять неправильно действует. Зачем ты его предал смерти, понимаете? Можно было совершенно по-другому. И это еще более обострило обстановку. Но какая же развязка была? Иконоборческую политику продолжил сын императора Константина V, Лев IV. Он пробыл на императорском троне 5 лет. Это уже 780 год. А вот посмотрите, что дальше. Сын Льва IV, Константин VI, был еще малолетним. Поэтому правительницей при малолетнем наследнике была избрана его мать Ирина. И вот представляете, на какой жестокости утвердилось православие. Ирина была страшной иконопочитательницей. И чтобы провести свою политику, она приказала своему сыну малолетнему выколоть глаза, чтобы остаться правительницей. Представляете? Это страшное дело. Потом, через некоторое время, она созывает в 787 году в Никее Вселенский собор. Вот это последний Вселенский седьмой собор. Запомните, в 787 году Никейский Вселенский собор, в котором приняли участие епископы Восточной и Западной церквей. Римский папа лично не присутствовал, но прислал увещание, какое исправить незаконные дела их предшественников восстановлением иконопочитания в церквах. И вот на этом соборе было постановлено восстановить поклонение восстановить иконы. Поклонений нет, но восстановить иконы. Я вот специально вычитывал постановления соборов, и они очень интересны. Я вам тоже их зачитаю. Посмотрите, какое было постановление. Вот постановление собора. Иконы, то есть изображение нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, Пречистой Матери Божией, высокочтимых ангелов и всех святых, должны содержаться как святые воспоминания. Обратите внимание, святые воспоминания. Должно их почитать и ценить, однако не воздавать им поклонение, которое приличит одному невидимому, непостижимому Богу. Видите, даже хотя возвращаются иконы, но не почитать их. То есть почитать, но не воздавать поклонение, не делать... А? Наверное, запишите, потому что эти православные говорят, но ни один православный не знает этого постановления, понимаете? А потом уже кто против, анафема и смертная казнь. Представляете? Вот потом сейчас будем. Ну, запишите. Это постановление 7-го Вселенского собора. Иконы, то есть изображение нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, иконы, вы кратко как-то запишите, то есть изображение нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, Пречистой Матери Божией, Пречистой, ну уже тут православное выражение, Пречистой Матери Божией, высокочтимых ангелов и всех святых, высокочтимых ангелов и всех святых, должны содержаться как святые воспоминания. Должны содержаться как святые воспоминания. А? Ангелов и всех святых должны содержаться как святые воспоминания. Ну, я ж надеюсь, что вы по постановлению этого не будете поступать. Принесете иконы для украшения. Должны содержаться как святые воспоминания. Точка с запятой. Должно их почитать и ценить. Однако не воздавать им поклонение. Должно их почитать и ценить. Однако не воздавать им поклонение. Которые приличествуют одному невидимому, непостижимому Богу. Которые приличествуют одному невидимому, непостижимому Богу. Записали, да? Однако не воздавать им поклонение, которое приличествует одному невидимому, непостижимому Богу. Опять рационализм есть, конечно. Но ведь дальше отступление идет дальше, дальше, и целование пошло дальше, и все. Дальше. Дальше уже только слушайте. Угрожая иконоборцам, отлучением от церкви и всем, что будет с ними, иметь общение, собор высоко почтил римскую церковь и папу. Вот потом будет говорить, римский папа возвысился. А посмотрите, это же собор в Византии. И как он, вечная слава православным римлянам, Иоанну Дамаскину, вечная слава Григорию в Риме. Вот, пожалуйста. Сами потом говорят, римский папа возвысился. А кто ж его возвысил? Да Византии самого ты способствовал. Во всем дело, отступление полное. Дальше. Хотя в постановлении собора содержалось рациональное упоминание, чтобы не воздавать поклонение иконам, которые принадлежат одному невидимому и непостижимому Богу, но основная масса рядовых христиан не знала этого. Иконопочитание впоследствии вылилось в прямое идолопоклонство. Хотя по православной догматике постановление 7 Вселенских соборов не подлежит критике и считается священным, но сейчас в большинстве православных храмов России и бывшего СССР в нарушение постановления 7-го Вселенского собора невидимый и непостижимый Бог все же изображен. В любом почти храме зайдите, старец распростерт руками летит, написано «Господь Бог Саваоф». Это уже и нарушение и 7-го Вселенского собора, и всего. Да, который приличит единому Богу, поклонение. А изображение Иисуса Христа и Матери и угодит. А Бога-то как изобразили? А тут и Бога изобразили. Господь Бог Саваоф. Ты когда его видел, как он, понимаете? Во всем дело, в чем есть отступление. Воздаяние вечной славы римлянам и живым Дамаскином, и папе Григорию, тоже было отступлением от евангельской истины. У нас сказано, поминайте наставников ваших, а тут прямое словословие им. Вскоре противоречия между Западной и Восточной Церковью будут обостряться и достигнут своего апогея. В 1054 году будет разделение, мы уже говорили. Немного вернемся к 8 веку и к началу 9 веков, чтобы убедиться, до какого святотатства дошло самовозвышение римского папы, которому очень способствовали епископы и Западной, и Восточной Церквей. Участники VII Вселенского Собора, провозгласив вечную славу Григорию в Риме. Я вот вам приведу текст письма. Ужаснуться можно. Кем себя возомнил римский папа? Ну, вы записать не сможете, но вы хоть прослушайте. Я привожу текст письма папы Стефана II, когда Рим был завоеван лангобардами. Это варварское племя, оно завоевало Рим, и Ватикан окружило. И вот он пишет письмо. «Я, Петр, апостол», пишет так, чувствуете? «Я, Петр, апостол, свидетельствую, увещеваю и умоляю вас, все христианнейшие короли Пипин, Карл и Карломан, со всей иерархией, епископами, аббатами, священниками, всеми монахами, а также все судьи, герцоги и графы, и весь народ франков. Подобным же образом умоляют, увещевают, повелевают вам Матерь Божия, престолы, господство и все воинство небесное». То есть он повелитель всего воинства небесного, престол, господство, ангельские высшие чины, понимаете? «И все воинство небесное, спасти возлюбленный Рим от гнусных лангобардов. Если вы послушаетесь, то я, Петр, апостол, обещаю вам мое покровительство в этой и будущей жизни». Какое святотатство, братья, вы хоть слушайте, вот представляете, что такое. «Я приготовлю вам славные жилища на небесах и подарю вам вечную радость в раю. Делайте общее дело с моим народом в Риме, и я потружусь, что вы получите все, о чем бы вы ни попросили. Я заклинаю вас не допустить этот город до растерзаний и страданий, чтобы не терзались и не страдали ваши души в аду с дьяволом и его зачумленными ангелами. Повинуйтесь и повинуйтесь скорее. И Господь наш Иисус Христос даст вам по моим молитвам в этой жизни долготу дней, безопасность и победу, а в будущей жизни умножит вам свои благословение среди святых своих и ангелов». Вот до такого святотатства это дошло. Ну, я и дальше скажу, что сейчас принят догмат 870 года непогрешимость папы. Если римский папа захочет за собой повлечь в ад миллионы людей, никто не имеет права сказать, что ты делаешь. Если римский папа захочет поправить Писание, никто не имеет права сказать, что ты делаешь. Какой ужас, какой ужас. Для чего мы приводим текст от письма? Для того, чтобы показать, в какое чудовищном отступлении была тогда церковь. И вот в это время Россия принимает что? Христианство. Вот таким она его принимает. В страшном отступлении, в таком возвышении римского папы. Разделение еще не произошло, но в 1054 году, а Русь принимает христианство, когда? В 988 году. Так вы и православным скажите, вы православные, а вы же и римский папа был, вы еще в то время приняли христианство. В 908 году, вот в таком страшном отступлении оно было. И это тоже надо им показать. Позднее Русь будет именоваться Святой Православной. Так в чем же выражалась и будет выражаться святость? Представляем, думчим читали самому поразмышлять над этим. Ну, немножко от отступления, я его пропущу, потому что нет времени. Ну, просто интересно, как вот сейчас смотрят на икону вот и православные, и старообрядцы. Я вам говорю, что старообрядцы, это, конечно, ближе к вере православной, чем вот эти настоящие православные. Вот когда я вступал в брак со своей женой, она была еще не крещеной, я не крещеный, а теща наставница старообрядцев была. Она упросила, чтобы я поехал их священнослужителю для беседы. И вот интересная беседа. Старец около 90 лет. Он начал меня убеждать в вере в Бога и все прочее. Я ему говорю: вы не убеждайте меня, я готовлюсь меня к крещению, я верующий, я изучил Библию. У меня к вам вопрос. Достаточно ли Библии, чтобы иметь спасение? Вполне. А Евангелие? Вполне. Я говорю: а зачем же все это на иконостасы показываю? Ну, теща моя как струна напряглась, будущая теща. Что же ответит сейчас? Он молчал, молчал. Да я им тысячи раз говорю, куда ты вперилась глазами-то? Выше, дальше смотри, выше. Но села вот так и растаяла. Так мне было до того приятно, что глубокие и вдумчивые, они тоже в этом понимают. Ну, как украшение кто-то, понимаете? А уж вот именно сами-то, сами вот первые бабушки-исполнители. И до того они привыкли целовать что-то обязательно, если батюшка крест поцелует. Помню, мы где-то на Западной Украине в парке проводили общение, много народу. Я призываю к покаянию, люди приходят. Бабушка склоняется руками, я руку нельзя, миленькая, нельзя, ты молись на... Хоть микрофон поцеловала. Ну вот так уж они приучены, что ты будешь с ними делать? Ну вот еще интересно, с Краснодарского края бежал монах и пришел к нам в собрание и прямо говорит: я беглый монах, бегу из монастыря, дайте возможность добраться до своего дома. И вот он что рассказал. Прочитав Евангелие, я понял, что на моем искусстве рисовать, а он очень талантливый художник, иконописец, на моем искусстве рисовать кто-то хорошо наживался, а я умножаю грех. Православное учение от образа к первообразу совсем забыто. Притом, если бы речь шла только о Христе, то первообразу можно поклониться. А если там целые серии угодников, им же нельзя кланяться. Но дело обстоит еще сложнее. Почитается не образ, а сама икона. У Божьей Матери, например, столько икон, что трудно все сразу перечислить. Поклонение воздается не Марии, Матери Иисуса, а каждой из многочисленных чудотворных икон. Даже культ чудотворных икон. Уже не Мария творит чудеса, икона чудотворная. Кураев потом будет замазывать, это просто обиходное выражение, и все. Откуда оно? От священников же идет. Икона стала прямым кумиром. Поняв это, я решил уйти из монастыря. Обратился к настоятелю, не дает паспорт. И я понял, говорю: какая там мафия? Я без паспорта ночью убежал. На примере борьбы иконопочитателя, иконоборца, можно увидеть главную причину разделения христиан и отхода от Евангелия. Это одна из основных причин, которые протестанты отошли от католиков. Я сейчас вам прочитаю некоторые интересные. Это священник, он живет в Москве, Горохов. Он тоже книгу хотел издать, книга «Насущных вопросов к православной вере», они не издали, он самоиздатом издал. И вот он пишет, интересно очень. Было непонятно многие. Например, читая Священное Писание, я много раз встречал категорическое запрещение делать изображения для религиозного поклонения. Воздавать религиозное поклонение повелалось только тому, кто сотворил человека, то есть Богу. Если человек должен молиться и поклоняться Богу невидимому и неизобразимому, то зачем существуют иконы? Вскоре я с ужасом заметил, что Бога тоже изобразили в виде пожилого человека с седыми волосами и бородой. Сомнений быть не могло, потому что возле изображения была надпись «Бог» или «Господь Саваоф». Подобные изображения есть почти во всех храмах. Из Священного Писания я знал, что изображение Бога – это идол. Поклоняющиеся Ему или делающие подобные изображения – идолопоклонники. А место, где есть идол, называется капищем. Если же идол появляется в храме Божьем, то это называется в Священном Писании мерзостью запустения, стоящим на святом месте. Вот это священники говорят, понимаете? Ну, правда, он из евреев, сам из евреев. Я представляю, что он на себя накликает, но тем не менее, вот они высказываются уже сами за это. Вот. Ну, а теперь вот второй диакон Андрей Кураев. Какие он свои доводы приводит в защиту иконопоклонения? Постараюсь как-то пробежать. Я хотел сегодня вот этот материал пройти, но, может, не успею. Что он пишет? Он пишет так. Православное богословие иконы начинается с запрета на изображение, но лишь начинается, а не кончается. В этом православие достаточно существенно отличается от католической церкви, которая просто исключила заповедь «не делай себе кумира». Я вам уже говорил, что это десятисловие, там исключено это у католиков, «не делай себе кумира». Они последнюю десятую разбили на две части. Вот. «Из своих катехизмов, чтобы сохранить число 10 в Моисеевом установлении». Признавая, что в Исходе 24, Второзаконие 4.15 Бог категорически запрещает делать кумиры, изображение поклоняться им, Кураев предлагает православным странный способ защиты от нападений протестантов. Это он, значит, как бороться с протестантами. Послушайте, вот какой довод его. Философа кафедры Московского государственного университета. Туси. Если к вам подойдет протестант и спросит, как вы смеете делать иконы, если в Библии это запрещается, тихим, но твердым голосом попросить его предъявить документы. Попросите раскрыть документ на той странице, где находится фотография. Уточните, мужчина он или женщина. А зачем напомнить ему Второзаконие 4.16? Не делай изображений, представляющих мужчину или женщину. Итак, если понимать этот текст буквально, то протестанты сами окажутся нарушителями этой библейского установления. Утешить их можно только одним – указанием на то, что сам Бог был нарушителем ригористичности своей заповеди. Он сказал, что нельзя делать изображение гада, а он же повелел излить медного змея. Нельзя изображать животных, и вдруг Иезекииль видит небесный храм, в котором есть резные изображения херувимов и человеческими львиными лицами. Нельзя изображать птицу, а от Бога же исходит повеление излить херувимов с крыльями, то есть птичьими, птичьим облике. Вот его доводы. Ну, что вы ответите на это? Скажут, давай предъяви, вот ты что, фотографии и все прочее, а? Ну, что вы ответите, братья? А? Я ему так ответил. Уважаемый Андрей, простите, что не знаю отчества. В своей книге вы упоминаете, что проделали путь от студента кафедры научного атеизма МГУ до студента духовной семинарии. Далее вы называете коллегой по кафедре философии религии МГУ профессора Кантерова. Заявка на уважительное отношение к вам, прямо скажем, колоссальная. Но логика ваша, если так можно выразиться, нелогична. Да это не логика, а скорее софистика, которой вы прибегаете, желая его, чтобы то ни стало защитить иконопоклонение. Уж не думаете ли вы, что примитивный довод с предъявлением документов по апологетическому размаху достойно сравниться с творениями Тертуллиана и Оригена? Неужели он смог смутить вводимого Духом Святым истинного почитателя библейских истин? Неужели вы думаете, что протестант не поймет, что вас хаотически перепутают с Божьей с кесарем, духовной с плотским, церковной с гражданским, эклексивной с мирским? Притом утверждать, что Господь был нарушителем ригористичности своей заповеди, не только бесполезно, но и опасно. Бог не для поклонения велел Моисею сделать медного змея. Все изображения отвратительны для Бога, когда они становятся кумиром и предметом поклонения. Ну, я думаю, вы то же самое сможете абсолютно ответить всех. Ну, я все не могу тут даже. Ну, все, что в Евангелии, мы уже немножко упоминали, что если изобразить Иисуса, это только будет плоть от Марии, а предвечно рожденного Бога никак невозможно даже изобразить. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 5, 15, 16, «А Христос за всех умер, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего и воскресшего». Если невозможно изобразить Христа, то поклонение иконам Девы Марии и святых угодников, знающих Священное Писание, не имеет абсолютно никакого оправдания. Вот еще что приводит Кураев. Он примирительно уже говорит, в качестве первого шага я предложил бы протестантам отнестись к православным как к детям. Дети нуждаются в картинках. Ну вот и православные чувствуют себя теплее, спокойнее в окружении священных картин. Если протестантам угодно, пусть они считают православных детьми немощного веры, привычки которых надо принимать по завету апостола Павла, без споров о мнениях. И протестант, обличающий православную старушку в том, что она кланяется идолам, по правде не умнее того, кто вырвал бы из рук ребенка книжку с картинками. Но это уже другое дело. Я говорю, мы готовы так протестант православно предать, как детей. Но если дитя всегда с книжкой с картинками, он подрастает, его надо учить. Надо знать, что такое арифметика, чтение и все прочее. А он все книжка с картинкой, приходится отобрать книжку с картинкой, иначе он останется без знания, да? И вот апостол Павел как говорит, братья, не будьте дети чем? Умом. На зло и будьте младенцы, умом же будет совершенно. И вот это место можете записать. Как младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. 1 Петра 2:2, а потом 1 Коринфянам 14:20. Братья, не будьте дети умом, на зло и будьте младенцы, а по уму будьте совершенными. Поэтому, принимая вот эту слабость православных, ну, конечно, тем не менее, надо все равно доводить. А потом строгий запрет у пророка Осии запишите. Осии 4:6. Что-что? 1 Коринфянам 14:20. Братья, не будьте дети умом. А Осии как истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священного действия, и детей твоих поражу чем? Смертью. Дело в том, что Бог предлагает ведение, но если кто отвергает это ведение, вот это тоже можно очень учтиво, но преподнести. Вы отвергаете ведение, смотрите, что будет с вами. Осия 4:6. Учреждение праздника иконам, именно иконам, а не первообразу Божьей Матери, перед которым ставят свечи, кадят ладан, отвешивают поклоны, целуют, это уже не книжка с картинками, а скорее опасная бритва в руках ребенка. Кураев правильно пишет, что поклонение религиозное надо отличать от поклонения как физического выражения и почтения. Но вот скажите, когда апостол Петр пришел к Корнилию. Корнилий пал к ногам. Это было учтивое поклонение или уже религиозное почтение было? Религиозное. И Петр что? Запрещает. И поэтому, если даже апостолами, то перед иконами склоняться, целовать их, молиться, то это уже верх будет религиозного святотатства. И вот он, посмотрите, еще что пишет, этот Кураев. Нам скажут, Христос нигде не велел писать иконы. Но, во-первых, замечу, что в Евангелии нет и запрета писать изображение Спасителя. Понимаете? Нет и запрета писать изображение Спасителя. Апостольский собор в Иерусалиме, обсуждая вопрос о том, что из израильского религиозного закона должен исполнять не еврей, принявший Новый Завет, оставил в силе лишь три установления, угодно Духу Святого и нам, не возлагать на вас никакого бремени, кроме сего, необходим воздерживаться от идоложертвенной крови, удавной блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Понимаете, на что хотят обосноваться? Ведь там же запрета нет изображать, понимаете? Вот у Савченко, это мариупольский поэт, он теперь доктор богословия, есть интересное очень стихотворение. «Привыкли жить мы кое-как, совсем не вникнуть в суть. Стоит Россия на трех китах, авось, небось и как-нибудь». Я пишу, что если на авось основываться и в догматике на авось, то и будет страшное поражение. Разве возможно фундаментальную христианскую догматику строить на авось? Раз в решении собора не было запрета на иконы, авось можно делать изображение, поклоняться им. Вот как выглядит на деле данный аргумент. Запрет уже были в Ветхом Завете, в которых знали и пресвитеры Иерусалимской церкви, и тем более апостол Павел, поэтому не было надобности их повторять. Язычников начинали просвещать с начатков учения Господня. И вот еще. В православии есть культ чудотворных икон. Уж это прямое не Бог чудо творит, не Николай Угодник, не Матерь Божия, икона творит чудо. Это же языческий фетишизм стопроцентный. Этого не отрицает Кураев, только он пытается представить, что это не вероучительный тезис, а обиходное выражение. То есть он хочет сказать, что это нет в догматике, а вот люди придумали так. А откуда это выражение взяли прихожане? Но откуда это выражение взяли в обиход? Нет священников ли? Воспринял его простой прихожанин. Почему же тогда ни один священник не запретит так выражаться прихожанам? Ну, а дальше он, вот стараясь замаскировать это выражение чудотворной иконы, дальше говорит, и все же чудеса через иконы были. Как говорится, практика – критерий истины. И вот на этом выражении его можно очень легко поймать, дорогие друзья, этого Кураева. Практика – критерий истины. Это выражение философии материализма. И он был на кафедре материализма, и он это выражение употребляет. Вот если просто так прослушать практика критерий истины, то вроде бы и правильно, практика подтвердила. А я пишу, вот здесь ты виден не богослов, а студент кафедры атеизма и студент кафедры марксизм-ленинизма. Это материалистическая философия. Там три ступени познания. Она так формулируется, я уже вам познакомлю немножко, ленинская теория познания. От простого созерцания, чувства, к абстрактному мышлению, разум, от него к практике. Практика – критерий истины. У Гегеля они взяли эту теорию познания. У него чувство, разум и откровение – высшие знания откровения. Они откровения отбрасывают, заменяют практикой. Практика – критерий истины. Но практику осуществляет человек, который ошибается. Значит, критерий истины ошибочен. И вот его утверждение, практика – критерий истины, это безбожный материализм, вклиненный сюда, чтобы опять уловить только человека. И на этом он просто проигрывает свое догматическое богословие его совсем проигрывает. Поэтому кому-то вот это выражение ничего не говорит, а кто изучал эту философию, то все видно. Вот еще интересное историческое выражение я вам приведу. Был такой византолог, то есть изучающий теорию Византии, Андрей Грабарь. И вот он как пишет. «С каждым десятилетием а второго века до шестого умножается число дошедших до нас памятников раннехристианского искусства, а в письменности следов иконопоклонения практически нет». Братья, немножко вы расслабились. Я еще раз почитаю. Обратите внимание. От второго до шестого века умножается число дошедших до нас памятников раннехристианского искусства, а в письменности следов иконопоклонения практически нет в истории. О чем это говорит? Что не поклонялись ранние христиане никаким иконам. И если какие-то были изображения, то это не были предмет поклонения, а просто как предмет, помните, что-то изобразить, как-то неграмотно о чем-то напомнить. И это свидетельство нам очень ценно для нас. Еще приведу выражение Кураева. Оно очень интересное. «Мне представляется, — пишет он, — что протестанты не подпадают под анафему Седьмого Вселенского Собора. Да, они не почитают изображений, формально к ним можно отнести прещение Собора. То есть Собор Седьмой, который постановил, что икона почитать, но не воздавать поклонение, он анафему выносит. Посмотрите. «Веруя во единого Бога, в Троице воспеваем, мы с любовью принимаем честные иконы. Поступающие иначе, да будут анафема. Дело не в том, что для собора это не был обрядовый спор. Аргументация тех иконоборцев была христологическая. Их теория предполагала, что человеческая природа Христа настолько растворилась в божественной его природе, что изобразить Христа уже невозможно. Вот посмотрите, логика христианина того времени, кто хотел изобразить икону, как он говорил, «Чему вы кланяетесь?» Выпытывали у православных иконоборцы. «Божеству Христову, но неизобразимо». И значит, ваши картинки не достигают цели. Если вы кланяете его человечеству, то тогда вы поклоняетесь чему-то, что не есть Бог. А вы, во-первых, язычники, а во-вторых, несториане, разделяющие Христа на две части. То есть Несторий предложил, что у Христа было две природы. Удивительная, восхитительная логичность. Вот. И они обвиняли, что если вы хотите изобразить в Христе что? Его человеческую природу, то вы Бога никогда не изобразите. И вот, основываясь на этом, Андрей Кураев говорит, что анафема Седьмого собора христианам не относится к протестантам. Вот почему? Потому что они стояли вот на этих позициях, что Бога-то предвечно сущего во Христе изобразить невозможно. Если кто-то изображал, то изображал только человечество. Вот это немножко ясно, друзья, или нет? Ну, слава Богу. Немножко тут сложное богословие, но все равно. А сколько их погибло вот тогда при императрице Ирине? Вот когда она пришла к власти, и Седьмой Вселенский Собор, около 100 000 иконоборцев было только потоплено в озере. Вы представляете, на чем утверждалось православие? Ну, вот тут Кураев опять старается обойти. Первым иконописцем был сам Бог. Его Сын – образ ипостаси Его. Бог же создал человека как свой образ в мире, в греческом, как икону. Ну, что интересно, можно на это ответить. Уж если ригористически требуется назвать Бога иконописцем, то против этого можно бы не возразить. Но ведь этот иконописец с большой буквы разрешил поклоняться только Сыну, потому что Он Бог, явившийся во плоти. Но только не человеку, утратившему богоподобие и тогда дошедшему до поношения своего Творца. Вот современный человек иногда уподобляется, знаете, мифическому герою. Я вам один миф приведу, интереснее. Есть такой миф, что скульптор Пигмалион, но это миф древнегреческий, изваял прекрасную женскую статую, Доротея она называлась. Она была настолько прекрасна, он залюбовался ею. И дух любви вошел в статую и оживил эту статую. Статуя жила. Изумленный скульптор прижался к стене, а статуя вдруг прошла мимо, показала пальцем, говорит, какое ничтожество. Как вы думаете, что сделал скульптор со статуей?